Глава 19. «Назад!» — выкрикнула Асара, идущая самой первой, и отскочила обратно за поворот коридора, а мимо нее пронеслось несколько длинных очередей выстрелов. «Ясно, тут тоже все надежно перекрыто. Печально, пусть и ожидаемо. Глупо было думать, что все будет как-то иначе. Это все же военная станция, и если в самом начале у нас еще получилось чего-то добиться за счет внезапности, то вот дальше все опомнились и крепко взялись за нас. Иначе и быть не могло. Кручу-верчу перед своим взглядом карту станции, пытаясь что-то придумать. Арсенал мы захватили. Там, на удивление, почти никаких проблем не возникло, лишь пришлось немного повозиться со входной дверью, чтобы открыть ее. А так, никакой охраны. Даже турелей в нем не было. Зашли, взяли нужное, вышли. Оружие и броня там были, и мы смогли их использовать. Пусть система и не могла определить, что за модели, и выдать хоть какие-то параметры, но, думаю, не совсем низкого уровня. Возможно, в районе 6-7, а некоторые экземпляры — и до 10. Хотя могу ошибаться, на глаз такое мне еще трудно определять. Что интересно, для их использования все равно нужно было проходить проверку на параметры. Никаких систем распознавания свой-чужой или еще чего-то другого, только датчики, завязанные на систему. И получается, что она тут тоже есть, но только какая-то своя версия. Отдельная для слияния, но при этом они совместимы, раз мы успешно прошли проверку на параметры. Похоже на то, и это любопытно. Снарядились, набрали всего побольше — выгребли из арсенала чуть ли не вообще все, что там было. Он оказался совсем небольшим и рассчитанным на снаряжение 1-2 отрядов, а не здоровенной кучи народу. Прозвучит нехорошо, но как же повезло, что несокрушимых осталось сравнительно немного и на всех хватило оружия и брони. Будь у нас на пару человек больше, и пришлось бы кому-то бегать без брони и не с полным комплектом вооружения. А вот после того, как мы закончили с арсеналом, и начались первые сложности. Например, я так и не определился с тем, что нам делать дальше. Вариантов было слишком много, и все нужные. За что браться первым? Куда стремиться вначале? К тому, что, возможно, ближе всего, или к самому важному? Но, взяв себя в руки, разбил все в порядке важности, решил, что так будет правильнее. И первым делом нам нужно обезвредить станцию и ее эскин, потом флот вокруг нее, или организовать каким-то образом нам коридор для побега и только затем завладеть кораблем для побега. Вот только пусть и определил очередность, легче от этого сильно не стало. Станция не маленькая, сил слияния на ней много, не говоря про дроидов и турели, и даже обезвреживать ее можно очень сильно различающимися способами. Начиная от радикального выведения ее из строя путем уничтожения энергосистемы и заканчивая взломом или разрушением эскиностанции. Это тоже выведет ее из строя, пусть и без значительных повреждений. Данных по актуальной обстановке не было, так что пришлось действовать практически наугад. Начать решил все же с более реальных вариантов. И это совсем не взлом эскина. С ним, как уже убедился, вообще без шансов. Решил попробовать пробиться в центр управления станцией. Там вроде бы должна быть возможность ручного управления ее системами. И там же неподалеку находится главный реактор. Думаю, силы защитников растянутся между этими двумя объектами и не будут сконцентрированы в одном месте. Решить-то решил, но сделать это оказалось крайне сложно. Каким путем ни сунемся, повсюду нас встречают заслоны из дроидов и бойцов. Хорошо вооруженные и защищенные. На нас так уже сильно не напирают, но дальше не пропускают, держат в рамках сектора. В активные перестрелки мы пока не вступали. Сталкивались с силами слияния, немного стрельбы, и мы сразу же отступали, не испытывая судьбу и не проверяя, сможем победить или нет, пока это было ни к чему. Вот и мечемся из стороны в сторону, пробуя найти слабое место в их обороне. А если все же не получится, придется идти на прорыв. Другого варианта просто не останется. Правда, не хотелось бы, трудно придется. Хотя, чего это я, трудно будет в любом случае. А в этом секторе оставаться нельзя, нужно как-то выбраться из него. Выглянув из-за угла, смотрю, что там. Да, не весело. Десятка-два дроидов, распределившихся по широкому коридору, и пятерка бойцов. Живые от дроидов отличаются по броне и в целом по размерам. Дроиды заметно массивнее в большинстве случаев. Пожалуй, тут пока пробиваться не будем пытаться. Нужно проверить еще несколько маршрутов. Прорваться мы прорвемся, противников не так уж много, но, скорее всего, кого-то как минимум ранят, а то могут и убить, а этого хотелось бы избежать. Вряд ли получится, рано или поздно это случится, чего уж питать наивные надежды, но постараюсь оттянуть этот момент как можно дальше. Вдруг все же нам невероятно повезет и обойдется без потерь с нашей стороны. «За мной!» — говорю остальным. «Да сколько можно бегать туда-сюда?» — возмущенно спросил кто-то. «Сколько нужно, столько и можно», — ответили ему. «Может, вернемся в камеру и сделаем вид, что нас здесь не было? Это же чистое самоубийство! Вы сами видите, какая тут оборона и сколько у них сил! Против нас целая станция!» Ничего на это не отвечаю, прекрасно понимая возмущавшегося. У меня и самого мелькали такие мысли. Может, зря я на все это пошел? Слишком поторопился? Нужно было дождаться, когда нам озвучили бы наше наказание за вторжение на территорию слияния? Вдруг там не было бы чего-то такого уж страшного? Ага, а все слухи про слияние, которыми со мной за время заключения поделились, возникли на пустом месте. Что-то нет ни одного слуха, что кто-то попался слиянию и вернулся обратно без каких-либо серьезных проблем. Там, как ни послушать, почти все бесследно пропадают. Мне с трудом верится в такую кровожадность слияния, что оно убивает всех вторженцев на свою территорию. Но все же допускаю, что такое может и в самом деле быть. Исключительно в качестве защиты и посыла остальным. «Не суйтесь к нам, хуже будет». Это даже не сказать, что сильно выходит за рамки вшитых в эскины изначальных директив. «Поздно уже паниковать. Мы все здесь. Думаешь, там идиоты и не пересчитали, сколько нас тут?» — ответил кто-то паникеру. И, кажется, это был Док. Я все это слушал краем уха, прикидывая, сколько у нас еще осталось непроверенных путей, ведущих за пределы этого сектора. Все, что ведут к центру станции, мы уже обошли, и все они перекрыты. Какие-то лучше, какие-то хуже. Но факт есть факт. Чтобы пройти дальше, придется пробиваться с боем. Если верить карте, осталось еще три выхода отсюда. Но ведут они уже на задворке станции. Впрочем, возможно, это не так уж и плохо. Веду всех к ближайшему такому проходу. Как же повезло, что успел скачать карту станции. И, похоже, она настоящая, не фальшивая. И, судя по ней, это какой-то технический проход. В том, что нас там будут ждать, не сомневаюсь. За нами точно следят с помощью камер и еще каких-нибудь датчиков, и ни один наш шаг не остается неизвестным для эскина станции. Вопрос лишь в том, сколько противников там окажется. То, что за нами следят, не вызывает сомнений. Это, само собой разумеется, имея это доступ ко всему на станции. Вот если бы мне удалось хотя бы изолировать этот сектор от сети станции, тогда да, были бы уже варианты. А так? Не думаю, что те вирусы, которые загрузил в сеть, надолго заняли эскина и отвлекли его до такой степени, что он перестал контролировать ситуацию. Так что нет, он точно следит за нами и передает данные дальше. Тут без вариантов. Добравшись до неприметной двери, за которой вроде бы скрывается нужный нам проход, открываю ее. В проход сразу же заглянул Вортекс, готовый в любой момент отскочить в сторону. «Чисто», — произнес он, проходя дальше. «Сейчас Вортекс не наш наниматель, а один из бойцов. Он сам так предложил. Вот выберемся отсюда, и потом будем уже разбираться, что к чему по вопросам, связанным с ним». «Призрак, мы заходим?» — спросил у меня Кэп, когда следом за Вортексом проход зашло двое моих дроидов и несколько бойцов. И стрельбы пока не слышно. «Заходим», — отвечаю, недолго поколебавшись. «Этот коридор самый удобный из всех остальных технических. Те выведут нас вообще в какие-то глухие дебри. И чтобы добраться оттуда до нужных мест, придется сделать немалый крюк по станции. Захожу следом за первыми бойцами и быстро нагоняю Вортекса. Коридор в ширину пару метров, неплохо освещен. Пустой, никого впереди не видно, а видимость тут неплохая. Возможно, будут турели или еще какие-то ловушки, но ни дроидов, ни живых бойцов пока незаметно. И это одновременно внушает надежду, что у нас получится вырваться из этого сектора, и опасение, что неспроста такое затишье. Внимательно следить за обстановкой вокруг мне не нужно. Для этого есть другие люди и дроиды, которые прекрасно справляются с обнаружением угроз. Поэтому смотрю, как там дела у нейросети. И дела у нее никак. Эклайс продолжает упорные попытки пролезть в сеть станции, но без каких-либо успехов. И скин отбивает все его попытки, несмотря на немного возросшие возможности моей нейросети. Все же мы в броне теперь, и там есть свои скины, которые Эклайс пытается использовать для своих целей. И я бы сказал, что отбивается из кинстанции уже пожестче, чем раньше, хотя в атаку до сих пор почему-то не перешел. И я никак не могу понять, почему. Зато с перехваченными дроидами никаких проблем. Они подчиняются мне полностью и целиком. И скин станции, кажется, попробовал вернуть контроль над ними, но как-то очень осторожно. Сделал несколько попыток, ничего не добился и на этом закончил. Минут пять по коридору, и мы добрались до его конца. По пути нам встречались двери. Мы за них заглядывали, проверяя, что там, но вроде бы только какие-то тупиковые технические помещения, и нам туда не нужно. Артур рвался зайти туда. Вдруг удалось бы что-то нахимичить и создать проблемы противникам. И его доводы звучали логично, так что по пути наш отряд немного поредел, а Артур с парой человек нагонят нас позже. Они должны быстренько поближе взглянуть на то, что там имеется, пока мы не ушли слишком далеко. «Что там, Артур?» — спрашиваю, оглянувшись назад. «Они нашли что-то интересное. Скоро закончат. По его словам, нам должно это помочь», — ответил мне Кэп по каналу связи. «Его мы наладили, когда влезли в броню. Эклайс немного поколдовал, и теперь у нас есть вроде как свой защищенный канал связи, и его вроде бы пока не взломали». Тем временем Вортекс и Асара подошли к двери, ведущей куда-то дальше, и осторожно приоткрыли ее. «Чисто?» — удивленно произнес Вортекс, словно спрашивая. «Чисто», — подтвердила Асара, ненадолго высунув голову из-за двери и быстро оглянувшись по сторонам. «Чисто? Это странно. Непонятно. Чую я подвох, но не совсем понимаю, в чем он. Засада? Вероятнее всего. Но где? Логичнее всего было бы нас принять сразу по выходе из этого коридора. Но там никого нет. А дальше оттуда несколько выходов. И уследить за ними всеми уже сложнее». «Выходим», — приказал Кэп, и первые бойцы под прикрытием дроидов покинули коридор. Несколько мгновений, но никаких выстрелов так и не раздалось. «Тут пусто», — сообщили они, и мы начали шустро выходить туда. Оказавшись в небольшом зале, оглядываюсь по сторонам. И в самом деле пусто. Не видно даже турелей. «Нам туда», — сообщаю остальным, указав на нужную дверь. Небольшой крюк по станции, и мы, по идее, должны выйти к центру управления. Пройдем не центральными коридорами, и, наверное, там будет поспокойнее. Еще бы и скин за нами не следил непрерывно. Пока мы осматривались на предмет возможных угроз, к нам вернулся Артур. «Будет сюрприз, когда придет время», — туманно сообщил он, не став вдаваться в подробности, что именно они там сделали. В ответ на это пожимаю плечами. «Не хочет рассказывать, и ладно, у нас хватает и других забот». Осмотревшись здесь и так и не обнаружив какого-то подвоха, мы двинулись дальше. За дверью куча вражеских бойцов не скрывалась, только пустые помещения. Помещение, коридор, еще помещение. Осторожно пробираемся по станции, настороженно смотря по сторонам и ожидая подвоха от каждого угла и тумбочки. И чем больше проходим, тем напряженнее становимся. Уже не один я задаюсь этим вопросом. Где все противники? Почему нам никто не встречается? Ни бойцов, ни дроидов, ни даже турелей. Не говоря про каких-то рабочих. Но с ними как раз-таки, наверное, все понятно. Разбежались после тревоги. Ответ на это есть только один. мы идем прямиком в заготовленную западню. Повернуть обратно? Если наши догадки верны, то там нас уже поджидают, и хрен с два мы сможем вернуться в сектор. Так что, наверное, лучше продолжать идти дальше. Тем более там, возможно, у нас будет некоторый простор для маневра. «Ух ты ж!» — ошарашенно произнес Вортекс, когда дроиду, идущему первым, снесло голову метким выстрелом. «А вот и засада! Мы добрались до нее!» Подобравшись к дверному проему, смотрю, что там за ним. А там большой зал, в котором сейчас не меньше сотни дроидов и сколько-то живых бойцов. Все они расположились полукругом, полностью охватив вход туда и перекрыв путь дальше. Пробиться будет непросто, особенно учитывая, как быстро они грохнули нашего дроида, а он выглядел довольно крепким и до этого показывал себя неплохо. «Идем назад?» — предложила Асара. Скептически смотрю на нее. Она не глупая, сама должна все понимать. Мы можем попробовать разбежаться небольшими отрядами или вообще поодиночке, но это ничего не даст, настолько легче будет переловить, а пока мы все вместе можем дать хоть какой-то отпор. Наверное. Еще раз выглядываю в зал, пытаясь придумать, что нам делать дальше. Но, прерывая мои мысли, с той стороны, откуда мы пришли, донеслись звуки выстрелов. Бросив туда взгляд, вижу, что несколько наших попыталось сунуться обратно, и там их встретили, даже не дав пройти через дверь. И, разумеется, сразу же началась перестрелка. Как я и думал, нас окружили и отрезали путь назад. Пытаться пробиться через узкий коридор или сунуться в немаленький зал с кучей противников. Повторить трюк со стенами, как в корпорации Вортекса. Проверяю эту мысль, несколько раз ударяя кулаком по ближайшей. Нет, они тут слишком прочные. С собой пробить их точно не выйдет. А взорвать? У нас нет столько взрывчатки. «Артур, а твой сюрприз нам сейчас помочь не может?» Спрашиваю того, отчаянно пытаясь найти выход из нашего положения. Судя по тому, что со стороны остальных никаких предложений не слышно, идей у них никаких. «Вряд ли. Это отрубит энергоснабжение в ближайших секторах станции. Нам это сейчас ничего не даст». «И то верно. Даже будет хуже, если сейчас пропадет энергоснабжение здесь. Значит, оставим на потом». «Призрак, нужно срочно что-то решать». Поторопил меня Кэп, напряженно смотря на бойцов, держащих оборону у двери, через которую мы пришли сюда. «Похоже, враги пытаются ударить нам в спину, они просто перекрыли выход. И времени у нас остается все меньше и меньше». Удивленно смотрю на Кэпа. «Он вообще-то здесь капитан, а я лишь по цифровой части, так сказать. Впрочем, отлично видно, что он в отчаянии. Да и я же всех вытащил сюда». Если бы не я, сидели бы они дальше в камере, а не вот это все. Так что решать и в самом деле мне. Есть одна идея. Когда прикажу, врываемся туда и стараемся перебить как можно больше противников. Говорю ему, кивнув в сторону прохода в зал. А не лучше попробовать проскочить дальше, не задерживаясь? Не получится. Скорее всего, они нас просто не пустят. Нужно вначале разобраться с ними. Хорошо, понял. Пока Кэп инструктирует всех остальных несокрушимых, еще раз обдумываю возникшую идею. Рискованно? Еще как. Получится? Вообще не уверен. Но других идей у меня нет. Разве что всем нам сразу взять и сдаться, или самоубиться. А эти варианты меня не устраивают, так что будем рисковать. Небольшой пакет данных одному из дроидов, и приняв его, он подошел к дверному проему и на максимальной громкости произнес: «Приоритетный доступ, код белый, Альфа-10-240-5100, приоритет высший, асов». Затаив дыхание, наблюдаю за реакцией дроидов в зале. Те стояли неподвижно, и не понять, сработало или нет. Несколько мгновений, и они опустили оружие. «Да, получилось». «Вперед!» Приказываю всем, первыми запуская туда четверку дроидов, что с нами. Те шустро проскочили через двери и разбежались в разные стороны, активно обстреливая вражеских бойцов. Вражеские дроиды на происходящее никак не отреагировали, подтверждая этим то, что моя задумка удалась. И это отлично, остались лишь вражеские бойцы. и их там заметно меньше, чем дроидов. Следом за дроидами двинулись и несокрушимые. «Код принят. Приоритетный доступ предоставлен. Ожидаем приказов», — произнесли хором механическими голосами дроиды, даже как-то оглушив всех. «Активировать автономный режим, а затем перейти в спящий режим», — приказываю им. Была заманчивая идея попытаться использовать их, но слишком сложно это провернуть. Для прямого подключения к ним между нами слишком большое расстояние. Управлять голосом — такая себе идея, проще в самом деле просто вывести их из боя. А потом, если получится, можно же снова активировать их. Но я сомневаюсь, что у меня будет время на это. Заскакиваю следом за всеми в зал и открываю огонь по вражеским бойцам, которые слегка растерялись от произошедшего, но, тем не менее, все равно стреляют по нам. Бойцов тут оказалось не так уж много, где-то полтора десятка. Большую часть сил слияния здесь составляли дроиды. Меньше минуты ожесточенной перестрелки с использованием всего, что у нас было, и зал был зачищен, остались лишь стоять дроиды, которые даже не шелохнулись за все это время. У нас получилось? С недоверием осматриваюсь по сторонам. Похоже на то. Маленькая, но победа. «Нужно торопиться!» — нервно произнес Артур, поглядывая куда-то назад. Бросив туда взгляд, вижу, что кто-то из наших заблокировал дверь, через которую мы прошли, но ее уже начали вскрывать, и долго она не продержится. «Куда дальше, призрак?» — спросил у меня Кэп. «Туда!» — быстро отвечаю, указав рукой в нужную сторону. И параллельно со всеми этими разговорами пополняю свою армию дроидов. Успел взять под контроль лишь еще шестерых, остальных оставил стоять дальше. Была мысль активировать всех и приказать стрелять по всем входящим, но потом отбросил ее. А вдруг нам сюда придется вернуться? А распознавание свой-чужой я у них не успел обновить. Будут палить вообще по всем входящим. Возиться же с ними. Нет времени, даже лишней минуты. Осторожно проходим через нужную дверь. Короткий коридор. Попадаем в какое-то помещение. Противники там имеются, но их немного. Так что без особых ухищрений врываемся туда и пробиваемся дальше. Первыми идут дроиды, принимая на себя большую часть вражеского огня. За ними следует штурмовой отряд несокрушимых и только потом оставшиеся члены команды. Вместе со штурмовиками иду я и Вортекс. Коридоры, самые разные помещения. Постепенно пробиваемся к центру управления станцией. И да, на этот раз именно пробиваемся. Враги постоянно встречаются, но мы, как ни удивительно, справляемся с ними. Я стараюсь пополнять и даже наращивать количество подконтрольных дроидов. Голосовой ключ доступа работает безотказно. Кроме того, что пробиваемся, еще разживаемся разным интересным. Например, прихватили несколько стационарных переносных энергетических щитов. Это не говоря про оружие, которое удалось активировать. «Мы уже совсем близко к центру управления», сообщаю всем, разглядывая карту. Дальше у нас огромное помещение с кучей проходов, и из него можно попасть в нужное нам сейчас место. В сеть у Эклайза влезть так и не вышло, так что действуем вслепую, придется проводить разведку боем. Да и у нас уже так-то нет других вариантов, кроме как рваться дальше. Слишком далеко зашли. Действуем по уже неплохо зарекомендовавшей себя схеме. Первыми врываются дроиды, громко озвучивают ключ, а дальше начинается перестрелка. Дроиды отработали отлично, заскочили, прокричали. А вот потом начались проблемы. Их встретили плотным огнем. Они пытаются стрелять в ответ, но результаты такие себе, даже после выведения из боя вражеских дроидов. «Щиты!» — приказала Асара. Несколько мгновений, и мы, активировав и подхватив щиты, двинулись вперед под их прикрытием. В дверь они пролезают, так что проходим нормально. Вражеский огонь они уверенно держат и не грозятся вот-вот отрубиться из-за слишком большой нагрузки. А серьезно враги тут окопались. Зная, что мы делаем с дроидами, их отсюда почти всех убрали. Было несколько десятков, ну и все. А вот живых бойцов гораздо больше. Сотни-две точно будет, если даже не больше. И все они хорошо укрепились. «Нужно прорвать их оборону. Мы долго тут не высидим», — говорю Кэпу. «Я пошлю уцелевших дроидов на прорыв. Мы следом». В ответ получаю молчаливый кивок от него. Глубоко вздохнув и активировав боевой режим, отдаю приказ дроидам. Они неплохо послужили мне, но на этом все. Сильно сомневаюсь, что они переживут этот бой, как и многие из несокрушимых. Дроиды послушно рванули на вражеские позиции, стреляя из всего, что у них было. Следом за ними рванули и мы, прикрываясь щитами. Сюда пока вышла меньшая часть несокрушимых. Остальные, не особо сильные бойцы, остались в коридоре. Рывок. Быстро швыряю одну за другой все гранаты, что у меня были. Перекидываю их через вражеские щиты. Те не достают до самого потолка. Там сантиметров 10 пустого пространства, чем я и пользуюсь. Дроиды тем временем добежали до обустроенных позиций и активировали самоуничтожение, пробивая так щиты. Череда мощных взрывов, и в обороне врага образовалась брешь, в которую мы и бросились. Заскочить за щиты, открыть огонь на поражение. Вижу, как один за другим несокрушимые падают, изрешеченные выстрелами. Мы выбиваем противника, но его слишком много. «Они зашли с тыла! Напирают на нас!» Слышу голос Артура, полный паники. «Неужели все? Вот так закончится мой недолгий путь в этом времени?» Выкрутив боевой режим на максимум, пытаюсь найти хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации, в которую я всех затащил. А выхода-то нет. Несокрушимых не спасти. Из бойцов, пошедших со мной, на ногах, всего несколько человек еще, включая Вортекса. Остальные уже лежат на полу. Те, что не сунулись сюда. Судя по всему, им тоже недолго осталось. Закончат с нами здесь, и потом на них с двух сторон навалятся. Попытаться как-то спасти хотя бы их? Но как? Центр управления. Мне нужно в него. Проникну туда, и, возможно, удастся переломить ситуацию. А другого какого-то выхода просто нет. Только этот. Резко развернувшись, бросаюсь в ту сторону на максимуме возможностей. От нагрузки чувствую, как трещат мои мышцы и сухожилия, а настроенный интерфейс нейросети тревожно замигал, сообщая о пока еще незначительных травмах там. Промчавшись между врагами, не ожидавшими от меня такой прыти, добираюсь до нужной двери, касаюсь управляющей панели. Дверь дрогнула, отъезжая вверх. «Бля!» Только и мелькнула у меня мысль перед тем, как мне в грудь всадили заряд из какого-то орудия, стоящего на полу, прямо напротив двери. Слишком я поспешил. Но оно и объяснимо. Эх, последний шанс только что оказался просран. Выстрел снес меня с ног и отправил в полет. Пролетев десяток метров, приземляюсь прямо посреди врагов. Ну, трындец. Быстро вскакиваю на ноги. Ощупываться и осматривать место выстрела нет времени. Судя по данным Эклайза, поврежден нагрудник брони, но на моей груди серьезных ран нет, так что можно еще немного повоевать и побрыкаться. Ударом локтя со всей силы отшвыриваю от себя ближайшего противника, попытавшегося схватить меня. Где-то еще раздаются выстрелы, кто-то еще сопротивляется, но, похоже, таких уже совсем немного осталось. Мы проиграли, я ошибся, когда подбил всех на это, переоценил наши возможности, недооценил противника. Ошибка, которая будет стоить нам жизни. Несмотря на упавшее настроение и понимание того, что все уже закончилось, а мои трепыхания не имеют смысла, все равно продолжаю сопротивляться. Просто не могу иначе. Винтовка куда-то улетела, так что дерусь в рукопашную. Тем более, что и по мне перестали стрелять, стараются так схватить. Крутясь на месте, замечаю, что Вортекс еще тоже сопротивляется. Причем довольно неплохо, вовсю расшвыривая в стороны всех, кто пытается его обездвижить. По нему почему-то тоже не стреляют, как и меня пытаются так схватить. А вот кроме него, больше тут на ногах никого не вижу. «Прекратить!» — разнесся вдруг оглушительный мужской голос, когда силы мои уже почти закончились, и сопротивлялся я на чистом упрямстве. Услышав эту команду, бойцы слияния отскочили от меня и неподвижно замерли, вытянувшись по стойке смирно. «Это еще что за хрень?» Удивленно оглядываюсь по сторонам и вижу, как ко мне кто-то идет. И что интересно, замерли вообще все бойцы слияния, а не только те, что рядом со мной. Те, что возились с Вортексом, тоже. И тот сейчас недоуменно осматривается по сторонам. «Прошу принять наши извинения за доставленные неудобства», громко произнес подошедший мужчина. «Сергей Асов, прошу вас пройти со мной». «А?» Удивленно смотрю на него, с трудом соображая, что к чему. Это что получается? Они наконец-то поняли, кто я такой. Признали это? Или это какая-то ловушка? Но зачем? Они и так уже почти победили. Им осталось совсем немного, чтобы добить нас. Нет, вряд ли. Нет смысла останавливать бой. Тут дело в чем-то другом. Так ты все-таки тот самый Сергей Асов. Мне не показалось. Донесся до меня ошеломленный и одновременно торжествующий голос Вортекса. А? Перевожу взгляд на него. Он смотрит на нас. Это потом. Сейчас нужно с другим разобраться. Да, конечно. А люди, что были со мной? Отвечаю мужчине, пытаясь собрать мысли в кучку. Эклайс сигнализирует о сильном истощении, еще не совсем критическом, но желательно в ближайшее время мне или сожрать что-нибудь очень питательное и легко усваиваемое, или принять энергетик. Им всем будет оказана помощь. Не волнуйтесь, им ничего больше не угрожает. Пойдемте. Пойдемте, отвечаю ему и следую за ним, еще до конца не веря, что все, кажется, закончилось вот так. Или, может, меня во время драки слишком сильно приложили по голове, или даже подстрелили, и мне все это лишь кажется, а на самом деле мое бессознательное или истекающее кровью тело в этот момент куда-то тащит. Хороший вопрос.